Глава 77. Герман. «Да что опять не так?» Литвинов не понимал, почему Алиса злится. Нет, скандал она не устроила, как любил Янка когда-то, но и ничего не сказала, даже не спросила. Просто прошла мимо него и Динары, которую порекомендовала мать как опытного спеца, поставившего на ноги знакомого инсультника. Прошла мимо, будто его не существовало. Это вообще как? «Алиса!» Герман даже не попрощался с Динарой, рванул за женой и едва дошел до дома. Не рассчитал силы, а она не обернулась. Герман нашел ее на кухне. Алиса жадно пила воду из стакана, хотел было обнять ее, но жена бросила на него такой взгляд, что, наверное, убить могла. «Ревнует?» «Да это всего лишь новая массажистка», — воскликнул Герман. «И, кстати, очень хорошая». «Не сомневаюсь», — воскликнула Алиса. «Но мне это неинтересно». И вышла из кухни, задрав нос. Что вообще происходит? После того, как они вернулись с Алтая, Алису словно подменили. Там она была его девочкой, нежной, открытой, любящей, чувственной. Да, у нее погиб отец. Ее больная семейка на нее накинулась, как свора волков. Да, пока непонятки, как они будут дальше жить. Но они же вместе. Он ее любит. Он не дал ее сожрать матери с отцом. Он хочет с ней быть. Да ему никто не нужен, кроме нее. «Что, мне теперь глаза себе выколоть, чтобы не видеть красивых баб?» — взорвался он. «Или я теперь должен жить как монах?» Алиса не ответила, и это напрягало еще больше. У него словно отобрали законное право быть собой, а у любого человека есть право отвлечься и развлечься. К тому же он не собирался изменять Алисе. В постели она его устраивала даже больше, чем Яна. С ней секс в концах отношений стал пресноватым, а с Алисой все было как в первый раз. О том, что и это когда-нибудь пройдет, Герман не думал. Алиса другая, с ней у него все будет по-другому. Она его любовь, она никогда не предаст, как Янка, не будет искать, где ей выгоднее. Она его любит, ему этого хватало с лихвой. Но вот чего не хватало Алисе. Он же ей дает все, что может, что еще? А чем тебя твой массажист не устраивает? Жена, наконец, соизволила ответить. Тем, что он мужчина? Значит, все-таки ревнует. Когда Янка ревновала, было по кайфу. Она всегда чуяла, когда Гера был готов сходить налево. Но сейчас он чувствовал раздражение. У него и в мыслях не было мутить с Динарой или с кем-то еще. Тогда какого черта? Она просто лучше. Герман даже повысил голос. Как массажистка. Все, точка. Мне-то что? Алиса дернула плечом и ушла, хлопнув дверью спальни. Ну класс. Литвинов раздраженно опустился в кресло. Ему потребовалось несколько минут для того, чтобы успокоиться. В голове больно пульсировало, но он не хотел говорить об этом Алисе. Герман едва пришел в себя, как дверь в спальне шумом распахнулась. «Герман!» И в этом возгласе уже не было гнева, только удивление, как надеялся Литвинов, радость. Он не стал отвечать, ждал, когда Алиса сама прибежит. И она прибежала, потрясая папкой с документами. «Это что такое?» — требовательно спросила она. А Герман довольно улыбнулся. Такая маленькая, раскрасневшаяся, глаза горят, а губы чуть приоткрыты, даже видны белые зубки. «Что?» — невинно переспросил он и похлопал ладонью по колену. «Иди ко мне». И она пошла, послушная девочка. «Не нужно было этого делать», — сказала она серьезно, сев ему на колени. Герман тут же прижал жену к себе, уткнулся носом в ее волосы, жадно вдохнул в себя ее запах. «Это твой проект, зачем ты отдал мне половину? Это же нечестно». «Без тебя бы ничего не было», — шептал он ей на ушко. «Если бы не ты, я не смог бы ни встать, ни сделать чат. Он наполовину твой, все честно. Хочу, чтобы ты и дальше мне помогала». «Да какая от меня помощь?» Алиса ожидаемо смутилась. «Я же ничего в этом не понимаю». «Просто будь рядом, когда я завоюю мир», — шутливо произнес Герман, но глаза его были серьезны. «Ты моя муза. Хочу тебя всю». «Я и так твоя полностью», — Алиса удивленно нахмурилась. «Чья же еще?» «Тебе обязательно сейчас выходить в этот свой детский центр?» Герман решил, что это хороший момент, чтобы поговорить о важном для него деле. «Ты нужна мне здесь. Работы все больше и больше, да и вообще». «Что вообще?» Алиса попыталась встать, но Герман удержал ее. «Я не понимаю. Это наш с тобой семейный бизнес, только твой и мой. Хочешь, я буду тебе платить зарплату?» «Из чего?» Алиса была настроена скептично, и Литвинова это подбешивало, но он не подавал вида. «Ты не работаешь на своего отца, зарплату не получаешь, а чат-бот все больше требует денег. У меня есть кое-какие сбережения, деньги не проблема. По крайней мере, на ближайший год», Пожалуйста, Алиса, не сбегай от меня. Ты как горная лань, все мчишься куда-то, дома не бываешь почти. Мне намного больше нравилось, когда мы были в Лозанне и в нашем алтайском санатории. Алиса неуверенно кивнула, и Герман с трудом сдержал победную улыбку. Его девочка будет при нем, как и должно быть. Спасибо, родная. Он трепетно целовал ее каждый пальчик на руке. Клянусь, ты не пожалеешь. Герман был полностью уверен, что все делает правильно. Пока через 3 месяца не случился корпоратив в честь 20-летия девелоперской компании его отца.